торжествующий смех Клеопатры. Но все тише, тише, все дальше. И снова ко мне вернулась жизнь, и с нею ощущение непереносимой боли и мысль, что я смертельно болен. Я открыл глаза и увидел склонившиеся надо мной участливые лица и понял, что я в доме, в небольшой комнате.